высокородный Малоней посмотрел на него с восхищением. Кит, сам того не подозревая, стал для мопси идеалом воплоти. Он приехал из прерий и даже одно время был ковбоем, собирался стать чемпионом и мог курить черные сигары. Поэтому мопси отложил книгу и приготовился вступить в беседу без обычного своего вида. «Ну, что там еще?» «Эй, мопся! Мистер Смит тут или мистер Виндзор?» «Нет, мистер Брейди, они еще не приходили», — почтительно ответил высокородный Малоней. «Запаздывают, а? Ага, мистер Виндзор всегда раньше меня приходит. И чего они задержались? Может, их прикончили?» — небрежно предположил мопси. «Чего-чего?» Мопси поведал о вчерашних событиях, слегка отступив от обычного олимпийского спокойствия, о том, как союзники Тейбл-Хиллцы обрушились врасплох на ничего не подозревавших сынов Трипойнтс, он сообщил почти с воодушевлением. «А у этого Смита, — заметил Кит с одобрением, — котелок варит куда лучше, чем подумаешь на него глядя. Я... Товарищ Брейди, — донесся голос с порога, — вы мне льстите». «Эй!» — сказал Кит, оборачиваясь. «А я вас и не видел, мистер Смит. Извините, мопси мне рассказывал, как вы его вчера сгоняли за Тейбл-Хилл. Здорово придумано, но просто ловко. А эти ребята хоть не шутят. Вроде бы всерьез думают вас прикончить». «Действительно, действительно, мистер Брейди, кое-что в их вчерашнем поведении указывает на присутствие в их душах стремления к подобному идеалу. В частности, некий Сэм, благородный атлет угольного оттенка, с большим энтузиазмом пытался осуществить это на деле. Думается, и в эту минуту он дожидается нас с револьвером в руке. Но к чему такие мысли? Мы здесь целые и невредимые, и с минуты на минуту должен подойти товарищ Виндзор. Насколько я понял, товарищ Брейди, вас ожидает встреча с неким Эдди Вудом? Об этом я и хотел поговорить с вами, мистер Смит. Раз дело так пошло, эти ребята так на вас взъелись, выходит, я вам нужен тут. Правильно? Так я от встречи с Эдди Вудом откажусь, скажите только слово. Товарищ Брейди, — ответил Смит с некоторым жаром, — это рыцарское предложение. Я вам очень признателен. Но мы не должны стоять у вас на дороге. Если вы ликвидируете товарища Вуда, вам ведь дадут выступить против Джимми Гарвина, не так ли? «Вообще так, сэр», — сказал Кит. «Эдди выставил против Джимми 19 раундов. Если я его уложу, это меня выведет прямо на Джимми, и ему тогда от меня не отвертеться». «Ну так вперед к победе, товарищ Брейди. Нам вас будет очень не хватать. Словно в редакции угаснет луч солнца, но вы не должны упускать подобный шанс. С нами, думаю, все будет в порядке». «Тренироваться я буду в White Plains», — сообщил Кит. «Это близко отсюда, так что в случае чего, если я понадоблюсь, а это кто еще?» Он указал на дверь, через порог которой переступил мальчишка с конвертом в руке. «Мистер Смит?» «Для вас, сэр», — любезно поправил Смит. «П. Смит? Он самый. Сегодня ваш везучий день. Мне его дал фараон на Джефферсон-маркет. Велел отнести вам». «Фараона на Джефферсон-маркет?» — повторил Смит. «Я и не знал, что у меня есть друзья среди здешних сил закона и порядка. Так оно от товарища Виндзора». Он вскрыл конверт и прочел письмо. «Спасибо», — сказал он мальчишке, вручая ему 25-центовик. Кит вежливо старался подавить любопытство, но такое же манничание было чуждо высокородному Малонею. «Что там написано, босс?» — спросил он. «Письмо, товарищ Малоней, от нашего мистера Виндзора. Он сухо и лаконично сообщает следующие факты. Наш главный редактор вчера вечером дал в глаз полицейскому и был сегодня утром приговорен к 30 дням в Блэквеллской тюрьме». «Парень, во!» — одобрил высокородный Малоней. «Чего-чего?» — переспросил Кит. Мистер Уиндзор бил фараонов, а зачем? Он не сообщает. Я пойду и узнаю. Вы не поможете товарищу Малонею присматривать за редакцией, пока я буду наводить справки на Джефферсон-маркет?»